Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Алексея Фатьянова. Алексей Иванович Фатьянов родился 5 марта 1919 года в деревне Малое Петрино Везняковского уезда Владимирской губернии. Русский, советский поэт, автор многочисленных популярных стихотворений и песен на музыку советских композиторов. Родители Фатьянова, отец Иван Николаевич и мать Евдокия Васильевна, были из почтенных зажиточных семей старообрядцев. До революции 1917 года семья купечествовала и проживала в самом центре города Вязники в двухэтажном каменном доме с колоннами, известном на всю губернию как торговый дом Фатьяновых в Вязниках. У них был свой театр и большая библиотека, которой пользовались все вязниковцы. Дом Фатьяновых играл заметную роль в культурной жизни города. По праздникам там устраивались концерты и карнавалы для детей. Отец Фатьянова занимался благотворительностью. После революции дом у Фатьяновых отобрали, разместив в нем телефонную станцию. Семья перебралась в Малое Петрино, где и появился на свет четвертый ребенок в семье – Алексей. В период НЭПа в 1923 году местные власти уговорили Фатьяновых взять в аренду свой бывший дом в Вязниках и наладить свое былое производство и торговлю. И снова Фатьяновы стали устраивать праздники, ставить спектакли в своем театре, в которых Алексей принимал уже самое активное участие, проявив таланты к актерству, музыке и пению. В 1929 году власти раскулачили Фатьяновых и опять отобрали у них дом. К счастью, не сослав в Сибирь. Семья переехала в подмосковный поселок Лосино-Островский. Алексей стал учиться в музыкальной школе, посещать московские театры, художественные галереи, выставки. Свои первые стихи Алексей Фатьянов написал в 10 лет. Под явным влиянием Есенина и Блока, как он сам отобразил в своей автобиографии. В 1937 году он окончил театральную студию Алексея Дикова при театре ВЦСПС. В 1940 году поэт был призван в армию. Его зачислили в ансамбль песни и пляски Орловского военного округа. В июне 1941 года при передислокации частей ансамбль оказался в авиагарнизоне под Брянском, где его застала война. При прорыве из вражеского кольца Фатьянов получил свое первое ранение. В 1943 году по подложному обвинению поэт был осужден и отправлен в штрафную роту 6-й танковой армии. В одном из боев, проявляя мужество, смелость, первым ворвался на своем танке в венгерский город Секеш-Фехервар и был награжден медалью за отвагу. Со многими композиторами довелось работать поэту Алексею Фатьянову, но самые бесценные песни были созданы с Василием Соловьевым-Седым. В самый разгар войны в 1942 году в этом содружестве родилась одна из очень любимых и популярных, как на фронте, так и в тылу, песен Великой Отечественной войны. Стихотворение «Соловьи». Пришла и к нам на фронт весна, солдатам стало не до сна, не потому, что пушки бьют, а потому, что вновь поют, забыв, что здесь идут бои, поют шальные соловьи. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят. Но что война для соловья? У соловья ведь жизнь своя. Не спит солдат, припомнив дом и сад зеленый над прудом, где соловьи всю ночь поют, а в доме том солдата ждут. Ведь завтра снова будет бой, уж так назначено судьбой, чтоб нам уйти, недолюбив от наших жен, от наших нив. Но с каждым шагом в том бою нам ближе дом в родном краю. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят, пусть немного поспят. А теперь прозвучит другое стихотворение автора, но с таким же названием. Стихотворение «Соловьи» с сокращением. Качая младшего сынка, крестьянка старшим говорила: «Играйте, детушки, пока, я сарафан почти дошила, сейчас буренку обрежу, коня навяжем травку кушать и вас в ту рощицу свожу, пойдем соловушек послушать, там их, что в кузове груздей. Да не мешай же мне, проказник, у нас нет места веселей, весною дети, каждый праздник, по вечерам туда идут и стар, и молод, на поляне девицы красные поют, гуторят шумные крестьяне, а в роще, милые мои, под разговор и смех народа поют и свищут соловьи, звончей и слаще хоровода. И хорошо, и любо всем, да только, Клим, не трогай Сашу, чуть-чуть соловушки совсем не разлюбили рощу нашу. Ведь наш-то курский соловей в цене, тут много их ловили. Вот испугались и сетей, да мимо нас и прокатили. Пришла, рассказывал ваш дед, весна, а роща, как немая, стоит, гостей прилетных нет. Взяла крестьян тоска большая, уж вот и праздник наступил, и на поляне погуляли, да праздник им не в праздник был. Крестьяне бороды чесали и положили меж собой. Сумел же Бог на ум наставить на той поляне, в роще той, сетей, силков вовек не ставить. И понемногу соловьи опять привыкли к роще нашей. И нынче, милые мои, им места нет любей и краше. Туда с сетями сколько лет никто и близко не подходит. И строго-настрого запрет от деда к внуку переходит. Зато весной весь лес гремит, что день, то новый хор прибудет. Под песни их деревня спит, их песня нас поутру будет. Запомнить надобно и вам, избави Бог тут ставить сети. Ведь надо ж певчим соловьям дать где-нибудь и отдых, дети. Послевоенные песни Алексея Фатьянова, такие как «Первым делом самолеты», «В городском саду играет духовой оркестр», «Тишина за Рогожской заставою», «Давно мы дома не были» и другие, приятные и мелодичные, опираются на фольклорные традиции и завоевывают огромную популярность. Но и стихи поэта были под стать его песенному творчеству, хоть и не столь популярны. Стихотворение «Если б я родился не в России». Если б я родился не в России, что бы в жизни делал, как бы жил, как бы путь нелегкий я осилил и, наверное, песен не сложил. В эти дали смог ли наглядеться, в дали дальние непройденных дорог, и тебя, тревожащую с детства, я бы встретить, милая, не смог. Стихотворение «А за окнами падает снег». Ветер тихо в трубе разговаривал, замолкая, ворочаясь, и снег валил и до окон наваливал голубые сугробы свои. Видно, так предназначено ране слушать вьюги и, слушая их, все ходить, как бродяга и странник, по страницам мечтаний своих. Мне от них уже некуда деться. Слышу рядом рассыпчатый смех. Там смеется чужое детство, а за окнами падает снег. Стихотворение «Святое слово». Горела рожь, пожары закрывали сияние бледных, ослепленных звезд. Мы в эту ночь врага назад прогнали на 20 кровью орошенных верст. Не знаю, на каком наречии мне рассказать, чтоб видно было всем, разрушенный мой край, обугленные печи, труп девушки на скошенном овсе. От крови черным стал платок лиловый, рожденные, чтоб расцветать и цвесть. Она в губах остывших сохранила слово. Мы поняли, что это слово — месть. И мы прочли в застывшем этом слове призыв святой, поруганной любви. И было это жуткое безмолвие, страшнее клятвы, данной на крови. Мы дальше шли, и с каждым нашим шагом назад откатывался лютый злобный враг. Заря над полем нам казалась флагом, рассвет над нами нес победы нашей флаг. Мы в эти дни врага нещадно били, о наших подвигах летела песней весть. Мы в эти дни в сердцах благословили одно единственное слово – месть. Стихотворение «Доброе слово». Неужели песню не доброшу я до родного дальнего села, где сейчас пушистою порошею улица до крыш занесена, а над ними розовое, раннее утро из-за синь лесов встает. Там в уютном домике с геранями Валентина Павловна живет. Старая учительша, ни жалоб от нее, ни просьб не услыхать. В сад ее единственный, пожалуй, яблок не ходили воровать. Дров зимой вязанку не одну ей складывали утром у дверей. Заменяла мать она родную тем, кто не запомнил матерей. Мы росли, мы крепли и мужали, уезжали, покидали дом. Руки ее старческие жали, пропадая в сумраке густом. И когда пылающей зорницей подожжен был мирный горизонт, нам она вязала рукавицы, отсылала с адресом на фронт. Но метели вскоре стали тише, а когда последний выстрел смолк, мы решили все, что ей напишем длинное хорошее письмо. Только написать мы не успели, вновь война полнеба обожгла. Ходят одинокие метели нашей длинной улицы села. Ночью у авинов за околицей ухает голодная сова. При всей популярности его песен, как ни странно, но стихи Алексея Фатьянова мало издавались. Этому способствовали многочисленные административные взыскания, в том числе и за злоупотребление алкогольными напитками. И при жизни поэта в 1955 году вышла только одна небольшая книга его стихов «Поет гармонь». А широко его стихи стали издаваться только в 70-80-х годах. Следующий стих задумывался как песня для одной эстрадной певицы, но не сложилось, и он остался лишь стихом. Стихотворение «Невеселый и злою порошей». невеселый и злою поросший, замело этой ночью пути. Неужели к тебе, мой хороший, мне дорожки в полях не найти? Там сейчас куролесят метели, по колено завязнет нога. Вон взвелись, поднялись, полетели, словно белые птицы снега. Но как только утихнет пороша, в этот вечер от звезд голубой, все дорожки к тебе, мой хороший, в бездорожье отыщет любой. Стихотворение «Родина». Тоскует потихонечку гармонь, зима в окно снежинками стучится, в печурке еле теплится огонь, но что-то всем не спится, не лежится. На улице уж поздняя пора, на небе звезды вышили узоры, в землянке не смолкают до утра солдатские простые разговоры. Здесь каждый откровенен на войне, с друзьями делят радости, печали. Здесь стали как-то дороги втройне края родные и родные дали. Здесь родину не меряют страной, здесь родина простая деревушка. Здесь родина березка под луной, да старая отцовская избушка. Так громче же гармонь моя звени, пусть воют, плачут западные ветры, нам светят нашей родины огни за тысячи далеких километров. Фатьянов был не только поэтом, но также и артистом. Играл на аккордеоне, фортепиано, обладал певческим голосом. На творческих вечерах он наряду с декламацией своих стихов пел песни на собственные стихи. В творческом союзе с Василием Соловьевым-Седым написано более 80 песен. А всего на стихи Фатьянова создано более 200 песен с композиторами Макроусовым, Блантером, Богословским и другими. Многие из этих песен получили самое широкое признание в народе. В 1946 году Алексей Фатьянов демобилизовался из армии и вернулся в Москву, где продолжилось его поэтическое творчество. В программах Всесоюзного радио, как и в годы войны, каждый день звучали по нескольку его песен. Много и талантливо работал Фатьянов в кино. Песни из фильмов «Небесный тихоход», «Свадьба с приданым», «Весна на Заречной улице», «Солдат Иван Бровкин», «Дом, в котором я живу» и многие другие, всего около 20, запомнились и полюбились зрителям, в том числе и благодаря звучащим в них песням на стихи Фатьянова. Стихотворение «Дождик». Дождик мелкий, дождик частый, дождь на солнце светится. Хорошо с тобой сейчас бы на крылечке встретиться, чтоб крылечко было узко, негде падать ядрышку, чтоб с моей хорошей русой постоять нам рядышком, чтоб от тяжести такой то крылечко скрипнуло, чтоб обнять ее рукой, а она б не вскрикнула. Если даст тебя обнять, золотая, славная, дождик может перестать. Дождик тут не главное. Стихотворение «Три года ты мне снилась». Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею, с черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, в какие вечера? Три года ты мне снилась, а встретилась вчера. И сердцу вдруг открылось, что мне любить пора. Три года ты мне снилась, а встретилась вчера. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось, в какие вечера? 3 года ты мне снилась, а встретилась вчера. И сердцу вдруг открылось, что мне любить пора. 3 года ты мне снилась, а встретилась вчера. Стихотворение «Пожелание». Я в поля к золотым одуванчикам уезжаю с восходом зари. Ну а ты все сиди на диванчике и балет в телевизор смотри. Мы краев неизведанных жители, в поле ранний встречаем рассвет, и пока что у нас в общежитии телевизора временно нет. Нам нельзя еще очень завидовать, но не надо нам жизни иной. Краше наших просторов не видывать ни в каком панорамном кино. Помашу я рукой тебе издали, и до скорого, как говорят. А в красивом твоем телевизоре пусть все лампочки перегорят. Стихотворение «Ромашка моя». Не для тебя ли в садах наших вишни рано так начали зреть? Рано веселые звездочки вышли, чтоб на тебя посмотреть. Если б гармошка умела все говорить, не тая, русая девушка в кофточке белой, где ты, ромашка моя? Птицы тебя всюду песней встречают, ждет ветерок у окна. Ночью дорогу тебе освещает, выйдя навстречу луна. Я не могу быть с тобою в разлуке даже 15 минут, ведь о тебе все гармони в округе лучшие песни поют. Если б гармошка умела все говорить, не тая, русая девушка в кофточке белой, где ты, ромашка моя? Несмотря на всенародную любовь, судьба поэта складывалась нелегко. После печально известного постановления ЦК КПСС в 1946 году к нему был приклеен ярлык «Поэта кабацкой меланхолии». Имя его изымалось даже тогда, когда песни на его стихи получали сталинские премии. Алексея Фатьянова то исключали из Союза писателей, то опять восстанавливали. Это доставляло поэту много переживаний и укорачивало его жизненный путь. Стихотворение «Звездочка». Долго ночка длится, лютый ветер злится, по траншеям нашим бьет крылом. Скоро ль до рассвета, до весны, до лета мы с тобой, товарищ, доживем. Там, где солнце всходит, есть на небосводе звездочка заветная одна. Днем она не гаснет, нет ее прекрасней, из-за туч та звездочка видна. С милой как простились, как уговорились вечно помнить звездочку свою. Где б я только не был, лишь взгляну на небо, звездочку средь тысяч узнаю. Вот она высоко, далеко-далеко, над родною улицей моей, где цветет рябина, где моя девчина, где поет до зорьки соловей. В начале ноября 1959 года во время прогулки на речном трамвайчике по Москве-реке поэт неожиданно почувствовал себя плохо. Кардиографическое обследование инфаркта не подтвердило. И к 10 ноября состояние вроде бы улучшилось. Поэт продолжил работу над поэмой «Хлеб», которую закончил и перепечатал набело 12 ноября. После его смерти текст поэмы был утерян. Поэт Алексей Фатьянов покинул явный мир 13 ноября 1959 года в возрасте 40 лет от разрыва аневризмы аорты. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Гроб с телом от ворот несли на руках простые люди, сменяя друг друга. В 1995 году поэт был награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4 степени, посмертно. В честь Алексея Фатьянова в городе Вязники с 1974 года проводится ежегодный фестиваль песни. А в 1996 году Союзом писателей России была учреждена Фатьяновская литературная премия. В завершении передачи о творчестве Алексея Фатьянова прозвучит стихотворение «Снежный город». Покачнулся сумрак шаткий в сизой дымке вдалеке. Город мой весь в белых шапках, в буклях веток, в парике. Здесь звенело, пело детство в расцветающих садах. Как сыскать мне к детству след свой, затерявшийся в лугах? В юность как сыскать дорогу, в сны заветные мои, к первым встречам и тревогам, к первой сказочной любви? Я хочу увидеть снова тени первого костра, дом, где вывеска портного словно радуга пестра, там, где кошки на окошках дуют в жесткие усы, где разгульная гармошка поджидает две косы, две литые, подвитые, в самый раз, не чересчур, две такие золотые, 8 лет забыть хочу. А когда цветут здесь вишни, льется яблоневый цвет, вновь мой город, друг давнишний, в платье снежное одет. Все, что тонет, не потонет, в сердце чувства глубоки. Город мой, как на ладони, с тонкой линией реки. Есть особенная нежность к милым с детства нам местам. Я за этот город снежный сердце, душу, все отдам. В стихотворениях Алексея Фатьянова и все богатство русской поэзии, и неповторимая творческая индивидуальность автора. К сожалению, власти и официальные руководители творческих организаций не желали замечать подлинный масштаб таланта поэта, ограничивая его в изданиях, материальных и моральных поощрениях, подвергая подчас незаслуженной критике и гонению. Но стихи и песни его остались всем нам в наследие, и звучать им, пока жива Русь-матушка и русский народ. Читайте стихи поэта, пойте его песни, делитесь ими с друзьями, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!